Постскриптум. История, произошедшая с Серегой во время солнцестояния в сакральном городе инков Мачу-Пикчу, была впервые представлена мною в феврале 2012 года на сайте roger-lee.ru под названием «В конце 2012-го». В преддверии мистической даты, о которой майя еще много веков назад говорили как о конце времен, мне довелось увидеть удивительные события глазами необычного человека, которого звали Роджер Ли. Эти события познакомили меня с необычным течением времени, с тем, что время по природе своей неоднозначно, а конец времен вовсе не означает конец света, это лишь конец привычного для нас течения времени. И все это после наступления мистической даты 21.12.12 было неоднократно подтверждено действительностью. С тех пор прошел уже не один год, а течение времени, особенно в дни летнего и зимнего солнцестояний, до сих пор не перестало быть удивительным и чудесным. И вот совсем недавно я заметила, насколько чудесным становится пространство внутри и вокруг нас, когда время начинает чудесным образом течь через наши сердца. И это чудесное пространство, как оказалось, вполне доступно для многих из нас. И поэтому теперь, с учетом определенного количества чудесного времени, удивительным образом перешедшего в качество чудесного пространства, история Роджера Ли о необычном времени выходит в свет в виде материально ощутимой книги под названием «Оживленное пространство». И под этой историей теперь я ставлю свое имя — Елена Штурм, потому как теперь я рассказываю не только о том, что мне довелось когда-то давно увидеть чужими глазами, но и о том, что волнует лично меня здесь и теперь. Ведь эта история так сильно на меня повлияла, что вся моя жизнь после знакомства с ней коренным образом изменилась. Думаю, в этом тексте заложен довольно мощный импульс к созидательным изменениям. И если это действительно так, то теперь и тебя ожидает по-настоящему удивительное время. Елена Штурм. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.